Глава 19. «Может, сегодня не поедешь на работу?» – спросил Вадим, когда я вышла из ванной. «Поеду. Я так слишком часто отсутствую». «Наташ, ты зеленая, и это не фигура речи. Ты зеленая. Я взглянула на свое отражение в зеркале. «Еще не жалеешь, что захотел съехаться?» «Конечно, жалею. Я же никогда не видел больного человека». Хмыкнул он, приобнимая меня и поглаживая по спине. «Беременность не болезнь. Ты разве не слышал такое выражение?» «Слышал. Только его придумали идиоты». «Я тоже так думаю». Призналась я, прижимаясь к горячей груди и прикрывая глаза. «Откуда в тебе столько терпения, м?» «Что за философские вопросы с утра? Я без кофе не умею поддерживать серьезные темы». «Кофе», – прошептала я обреченно. «Проветри потом кухню», – попросила плаксиво. «Ненавижу кофе и никогда больше не буду его пить». «Ну да». Вадим поцеловал меня в макушку. «Поработай сегодня из дома. Я поговорю с начальством». «Попахивает раздвоением личности, Вадим Сергеевич». «Да так оно и есть. На работе злобный Вадим Сергеевич, а дома я». «Можно я через пару часиков займусь делами, хорошо? Трудно сосредоточиться, когда желудок выплясывает чечётку». «Да без проблем. Кстати, я придумал решение нашей проблемы с кофе». Протянула я. «Я перенесу кофемашину на лоджию. Буду пить эспрессо, курить и смотреть на утренний город». «Звучит шикарно», – рассмеялась я. «Не забудь закрыть плотно дверь». «Поверь, не забуду». «Ложись, подруга Ихтиандра». Хлопком по попе Власов отправил меня в постель. «Кстати». «Как мне не нравится это «кстати», – произнесла я, как можно аккуратнее укладываясь в постель, чтобы не потревожить измученные кишочки. «Ну, пока можешь не бояться. Родители хотели поужинать с нами». «Твои?» Я выдохнула с ужасом. Вадим наградил меня сочувствующим взглядом. «Мои». «И что ты ответил?» «Что перенесем ужин на пару недель». «А ты объяснил, почему?» Уточнила я, затаив дыхание. «Сказал, что очень занят». Я не смогла сдержать вздох облегчения. «Хорошо». «Конечно, хорошо. Если бы моя мать узнала о твоей беременности, ты уже была бы здесь. Отец и так рассказал ей про милую девочку в кабинете». «Про меня?» Ужаснулась я. «Других милых девочек у меня нет». «Кошмар!» Я откинулась на подушку. «Думаю, не так они представляли девушку своего сына». «Спешу напомнить, что мне 35, и планка моих родителей понизилась до просто представительницы женского пола». «Умеешь успокоить», – проворчала я, прекрасно понимая, что Власов шутил. «Но мне будет не до смеха, когда они узнают о беременности. Как много придется объяснить. Я прекрасно понимаю разочарование его родителей». Разве кто-то захочет, чтобы их сын связался с женщиной, беременной не от него? Никто. «Зря я это сказал». Вадим покачал головой. «До чего уже додумалась?» «Ничего я не думала». «Ясно, ясно». К этому времени он оделся и перед зеркалом поправлял воротник рубашки и манжеты. «Это мой ребенок, Наташа», – сказал он, глядя в отражение. «Я уверен». Власов ушел, а я должна была отдыхать. Именно для этого я осталась дома. Но вместо отдыха во мне проснулось нестерпимое желание избавить все поверхности от пыли. Сменить постельное белье и полотенце. Уборка успокаивала. Немного. Все же трудно игнорировать мысли о встрече с родными Вадима уже в новом качестве. Я настолько углубилась в переживания о будущем, что забыла о настоящем. «Нет», – выдохнула я, читая имя звонившего на экране телефона. «Добрый день, Вера Константиновна». «Добрый день, Наташа». «Не думала, что ты ответишь». Произнесла она спокойно, что вселяла надежду, что разговор с матерью Хребтова пройдет без неприятностей. Она редко вмешивалась в нашу семейную жизнь и... относилась ко мне как к неизбежности. «Что вы хотели?» Спросила я прямо. «А как ты сама думаешь? Хотела поговорить о вашей с сыном ситуации». «Мы разводимся». Я сказала фактом, чтобы не было желания оспаривать. «Я ни на что не претендую». «Я за это и не боюсь. Ты юридически не имеешь права на недвижимость, купленную до брака». «Тогда зачем вы мне звоните?» «Хотела узнать про эту Соню. Кто она?» Я откровенно зависла. «Что она из себя представляет? Хотя с учетом того, как она в него вцепилась, то, скорее всего, ничего». «Я знаю о ней, не больше вашего», – произнесла я, присаживаясь на подлокотник дивана. «Спросите об этом сына». «Ясно. До свидания». Я с недоумением смотрела на потемневший экран телефона. Свекровь сбросила вызов. Я никогда ее не пойму. Это был самый странный разговор в моей жизни. Складывалось впечатление, что Вере Константиновне в принципе было плевать, кто окажется рядом с ее сыном. Она не воспринимала меня серьезно, относилась без намека на уважение. Я была для нее этапом в жизни Никиты, вещью, но никак не живым человеком. Первое время я пыталась наладить контакт, передавала какие-то мелочи для кухни или покупала что-то вкусненькое, но ни разу не услышала спасибо. Даже от самого Никиты. Мне все время казалось, что я должна как-то получить ее одобрение. Заслужить. Стать лучше. Приветливее. Хозяйственнее. По факту ей было плевать на меня. Окончательно я приняла этот факт, наверное, сейчас. После телефонного звонка.